Единственное, чего мне было жаль, что не попал на праздник дня определения магии. Честно, мне хотелось бы выйти в город, побродить в атмосфере праздника, как и все поглазеть на претендентов, идущих к артефакту, и полазить по карманам зазевавшихся граждан. А чего? Что мне прикажете делать, если в карманах пусто? Как-то выживать надо после выхода из этого чудесного заведения. Так что кое-какой изначальный капитал мне нужно раздобыть, чтобы хотя бы покушать. Летом-то спать я могу и под каждым кустом. Внезапно я вспомнил, что Белоусов обещал в начале боя, а я его точно ранил до крови, а сотня полновесных золотых мне бы сейчас очень пригодилась. Я вздохнул и усмехнулся. Ну он и жук. Как говорится, джентльмен дал слово, джентльмен забрал его обратно. Хотя сейчас не время джентльменов, но суть одна и та же. Под вечер принесли очередной поднос с едой. Разломанная на порции жареная курочка огромных размеров, куски свежего сыра, ломти горячего белого хлеба, нарезанный лук, маринованный чеснок и неизменный ледяной квас в большом, пузатом кувшине. Я посмотрел на поставившего поднос и удалявшегося незнакомого бойца, определил у него огненную магию и застыл с куском курицы, поднесенной ко рту, давя в себе желание хлопнуть себя по лбу этим куском. Вроде бы молодое тело, а зашоренность мышления как у старика. Если он видел источник и каналы у других, то почему у себя-то он не может посмотреть? Ведь если инициация ядра была, значит оно есть. Я бросил на блюдо курицу, задрал тунику и посмотрел себе на грудь. И чем дольше всматривался, то тем больше у меня были глаза. Да, ядро было, как и у других, в районе солнечного сплетения, но во-первых размер, огромный с детский кулак. Для сравнения, у других, приходящих ко мне, он был с грецкий орех. За исключением Белоусова, у него был побольше, но до моего все равно не дотягивал. Но главное это было, во-вторых, мой источник искрился светом и переливался всеми цветами радуги. Даже не четыре цвета, тут их было гораздо больше, и словно бурлил, то наливаясь одним цветом, то другим. Я медленно опустил тунику и сел в полной прострации. Из одной задницы вроде выбрался, но тут же попал в другую. Складывалось ощущение, что там, где-то в заоблачной выси, меня кто-то сильно не любит. Очень-очень сильно. То, что это ненормальный источник, это было понятно. На память пришли страницы древней книги, где говорилось про абсолютных магов и что их уже давно не осталось. А что бывает с тем, что существует в единственном экземпляре? Правильно, в лучшем случае исследуют, либо уничтожают как непонятное нечто. Я не хотел становиться ни подопытной мышкой под дотошными взглядами исследователей, ни мумифицированной головой с глазами-пуговкой над камином у охотников за редкостями. Нет, существовал еще один вариант, признаюсь, что я абсолютный маг и меня тут же возведут на пьедестал почета, дадут много-много денег и будут подкладывать каждый день по новой женщине, чтобы заиметь от меня маленьких абсолютных магов. Ага, ага, сейчас побегут, роняя тапки. Если бы в этом теле был Демидов юнец, то вполне возможно он бы понадеялся на такой вариант и побежал признаваться и каяться. Но я-то старый, битый жизнью перец, и абсолютно не верю в людей и их толерантность. Запомните, нет никакой толерантности, и никогда не было. Каждый человек друг, другу волк и живет по закону джунглей, где много-много злобных диких обезьян. И толерантность придумали, чтобы сподручнее кушать других, прикрываясь словами о человечности. Поэтому я буду молчать как рыба об лёд о своей необычности и уникальности. Я снова потянулся к куску курицы, наконец-то поесть и снова замер. Мне в голову пришли две очень интересных мысли. Первая мысль это то, что если я смог у себя увидеть столь необычный источник, то мой секрет уже никакой не секрет для других магов. Следом мне пришла вторая, с чего бы вдруг Белоусов заговорил о каком-то артефакте определения, это значит, другие маги не видят источников у других, если пользуются этим костылем артефактом или что, выходило, что не видит. И в памяти Демидова четко говорилось, что определение о наличии магии у человека, читая инициированного источника, проводилось на артефакте определителе, только так и никак иначе. Я тихо выдохнул. Выходит, моя уникальность не только в цвете источника, а еще в чем, и чем это мне может помочь или навредить. Я остро нуждался в информации, очень-очень нуждался. Книги, прочтенные Демидовым, ответа мне дать не могли, не было в них нужной мне информации. Я вздохнул. Все-таки какая чудная вещь у меня была в другом мире и в другом столетии, интернет. Сядешь, понажимаешь на клавиши или проговоришь на телефон, и та информация, которую ты ищешь, вот она, лежит перед тобой. А здесь, я так понимаю, информация, которая мне нужна, в лучшем случае есть в императорской библиотеке, куда пока мне ходу нет. Значит, нужно набраться терпения и затаиться. Я заглотил кусок курицы и потянулся к следующему. Курица сама себя не съест. Одно плохо, квас уже нагрелся. Где-то через полчаса появился тот же боец, забрал поднос и ушел. Следом зашел лекарь, посмотрел на меня, снова закастовал заклинание, задал дежурные вопросы, как в любой больнице, насчет здоровья и сказал, что я переночую здесь, а с утра я могу бежать на завтрак с остальными учениками. Так что я ночевал на удобной кровати в кабинете Семенина. Подумал, может, попросить Белоусова махнуть мою кровать из комнаты на эту, а что, я почти с ней сроднился. Если он зажал 100 монет награды, может согласиться, и с этой приятной мыслью я заснул. Проснулся рано еще до колокола, сбегал в свою комнату переодеться, попутно заглянув в ванную, ополоснуться. Все-таки 5 дней, да после полигона, без душа. Хотя какой тут душ-то? Так, сильная струя воды из трубы в потолке, вот и весь душ. После звука колокола я уже входил в зал вполне в благодушном настроении, и вид боевых магов при входе мне не испортил настроение. Вроде мы все выяснили с Белоусовым, и они мне сейчас вроде как не страшны. По крайней мере, я надеялся на это и на то, что ситуация не изменится на обратную. Поздоровался с бойцами и прошел за свой стол. Я пришел одним из первых, но столы были уже накрыты. Моя любимая яичница с беконом и любимые сладкие булочки. Живот тут же издал ракочущий утробный звук. Куда в меня столько лезет-то, а? Сел, расправил салфетку и отдал должное яичнице. Потом пришла очередь булочек с теплым компотом. Когда я откусил кусок второй булочки, пришли мои сотрапезники, Иван Крутиков и Павел Шереметьев. Нерешительно сели и стали смотреть на меня испуганными глазами. Я с трудом впихнул в себя еще один кусок. Сложно спокойно есть, когда на тебя смотрит, словно мышь на удава. Что? Недружелюбно спросил я. Я людей не ем и даже не кусаюсь. А мы думали, что тебя арестовали. Дрожащим голосом сказал Крутиков. Врут завистники, сказал я и откусил третий кусок. Прожевал. А за что арестовали? Не говорят. За забой с наказующим. Говорят, ты даже его ранил. А кто говорит? Вроде там в сознании никого не было. Ну, мы то без сознания с Павлом были. Сам помнишь, мы в первом строю были. Но другие говорят, что видели бой. Ну-ну, видели, значит. Отправил последний кусок в рот. Ну раз говорят, значит, так оно и есть. Погоди, погоди, а где ты был? В кабинете у Семена навалялся. Я хищно посмотрел на булочку, которую держал в руке Шереметьев. Он проследил мой голодный взгляд и пожертвовал выпечкой. Я сразу отхватил кусок и стал жевать добычу. Меня Белоусов так отделал, что 5 дней лежал. Стас только сегодня меня отпустил. Стас — это лекарь отряда. Павел Шереметьев вступил в беседу. Белоусов его представлял. Ничего ты не помнишь. Я согласно кивнул. А что? Внимание! В заполненном гомоном подростков помещении прозвучал громкий голос Белоусова. Я снова прозевал его появление. Илья Аркадьевич дождался, пока все голоса утихнут, а потом продолжил. Сегодня после завтрака, после второго колокола, всем собраться на площади у ворот замка. Мы идем в город. Послышались радостные восклицания. В основном, конечно же, радовалась малышня. Для тех любой прогул от уроков всегда праздник. Но улыбки на лицах у сверстников я тоже заметил. Переждав веселый гвалт, Белоусов сказал: «В связи с тем, что мы проводили расследование не только в вашем заведении, но и в городе, мэрия города по нашей просьбе перенесла праздник. Тест на магическую пригодность будет проходить сегодня. Вопросы?» Он посмотрел на меня. «Вопросов нет. Жду вас после второго колокола. Форма одежды парадная». Глава 14. «Ну, спасибо, Илья Аркадьевич. Вот только этого мне и не хватало. Уже начались перешептывания о моем бое с тобой. Так ты еще хочешь, чтобы все знали, что я маг? Ну, вот какого же черта настроение у меня стремительно падало. Ну вот, умеет он». Я меланхолично доживал булочку и запил ее остатком компота в бокале. Белоусов тем временем удалился. «А чего это он на нас посмотрел?» Чуть не подпрыгивал Крутиков на наш стол. «Уймись, Иван, он вовсе на нас не смотрел», — осадил я. «Смотрел. Я же не слепой Демидов. Может быть, случайный взгляд?» Я вздохнул и поинтересовался. «Ты не совершал ничего такого?» «Я какого такого?» Крутиков даже поперхнулся и закашлялся. «Ничего я не совершал. Дети. Какие же они все еще дети. Невинный под колой буря эмоций. Хотя Шереметьев едва заметно усмехается. Да ладно, успокойся. Я похлопал по спине Ивана. Конечно, не совершал ты ничего. Я просто пошутил. Крутиков хватает ртом воздух, а я вспоминаю, что такое парадная форма одежды. Насколько мне подсказывает память Демидова, парадную форму одежды одевали два раза в году, на Новый год и в день рождения императора, при прибытии чинуши из канцелярии государя. Мы вставали за столами в обеденной зале, чинуша толкал речь, мы приветствовали его речь бокалами с пуншем и садились есть праздничный обед. Собственно, парадная форма одежды была наподобие той, что была одета на нас сейчас, но с большим количеством рюшей на рубашке и камзоле. Кроме того, на камзоле напротив сердца был вышит герб нашего заведения, лев, стоящий над грудным ребенком. Символично. Вот только я не припомнил такой одежды в шкафу. Покопавшись в памяти Демидовой, я вспомнил, что недавно я и Юля сдавали ее в чистку завхозу, дядьке с хитрым прищуром глаз, словно он оценивал каждого пришедшего к нему на предмет наличности в кармане. Разумеется, он знал и меня, и Юлия, и поэтому сразу заскучал, взял одежду и сказал, что запасную выдать не может, ибо на складе нет. Я понял, что по видимости попал как кур во щип. Где завхоз и где одежда? Завхоз, по-видимому, в казематах и дает показания. А вот одежда. Сомневаюсь, что поставленный Белоусовым человек сможет мне помочь, но сходить надо было. Я попрощался с сотрапезниками и пошел в дальнее крыло здания, где, собственно, и был кабинет завхоза, совмещенный со складом. К удивлению, меня внимательно выслушали, просмотрели записи в монументальной тетради и, сходив на склад, выдали новый комплект, подходящий по размерам. Взяв внушительную сопку одежды, к которой шли новенькие кожаные сапоги, я с улыбкой до ушей пошел наверх, переодеваться. Интерлюдия. 4 часа назад. Западная окраина Новоиста. Человек в пыльной одежде соскочил со взмыленной лошади и, крякнув, снял с нее сидельные сумки. Накинул повод на канавясь у стены таверны, затянул узелы, кинув быстрый взгляд по сторонам, прошел в покосившуюся дверь. Здание таверны находилось на самой окраине города и видало лучшие времена, когда стояло у торговой дороги. Но дорогу перенесли на южную сторону, к вновь устроенному базару, и теперь беспрерывный поток повозок и людей через западные ворота иссяк. Прижимистые купцы не хотели делать крюк, чтобы заехать через них и потом тащиться через весь город к местам торговли. Сейчас в лучшем случае в таверне останавливались крестьяне с западных хуторов, везущие растительную снедь для многочисленных лавочек, да сомнительные личности, которых как в каждом городе водилось. Поэтому трактирщик не слишком-то присматривался к постояльцам, платили и ладно. Мужчина зашел в полутемное помещение, скудное освещенное двумя пыльными окнами, и поискал глазами хозяина. Хозяин, обрюзгший в неопрятной одежде мужик, обнаружился за барной стойкой, меланхолично протирающий большую деревянную кружку, видавшей виды тряпкой. «Мне бы комнату на 2 дня, 20 медных, неторопливо ответил хозяин, продолжая свое занятие. «Деньги вперед!» Путник снял капюшон. Под ним обнаружилось неприметное лицо средних лет с тщательно выбритым подбородком. Серые, холодные глаза посмотрели на хозяина таверны сверху вниз, из-за чего у этого пухлого человека затряслись ноги. «Надеюсь, со столом?» «Конечно, уважаемый. Завтрак, обед и ужин». Пухлиш поставил кружку на стол, отложил тряпку и протер руки о грязный фартук. Путник хмыкнул и достал кошель, извлек оттуда серебряную монету и кинул трактирщику. Тот ловко поймал ее, убрал в карман и громко свистнул, подзывая с улицы младшего сына. «Акинфи, проводи этого уважаемого человека наверх, в 5-й номер», сказал он забежавшему мальчишке. Путник молча прошел за малолетним проводником к лестнице, поднялся в комнату и тщательно запер за собой дверь, открыл маленькое окно, выходившее на соседнее здание, и внимательно осмотрелся. Потом подошел к двери, тихо открыл ее и прислушался, убедившись, что его никто не подслушивает. Подошел к кровати и аккуратно достал из-под одежды на груди золой амулет на цепочке. Сжал его в кулаке на некоторое время, пока амулет не засветил синим, холодным пламенем. «Ты прибыл?» — раздался от артефакта глухой голос. «Да, господин, молодец. Задание не меняется — убить пацана. Любой ценой. Сегодня он в полдень будет на площади перед мэрией, тестироваться на магический источник. Твоя задача — убить его прежде, чем он возложит руки на определяющий артефакт. Тебе ясно?» «Да, господин, я не подведу. Надеюсь на это. Убийца разжал ладони и убрал артефакт. Он поднял седельные сумки, распотрошил одну, вынув кожаный сверток с метательными ножами. Из другой он вытащил сменную одежду. Конец интерлюдии. Все-таки хорошо поздней весной или в начале лета. Солнышко ярко светит, но нет еще той изнуряющей жары, как в июле. А так зеленые листья на деревьях, цветочки, птички поют. Одним словом, лепота. Нет, есть что-то в старых городах. По крайней мере в их центре. Маленькие одно-двухэтажные дома оттеняют узкие мощеные улицы. Большое количество лавочек, магазинчиков и лотков, торгующих чем угодно. Мы пока шли к площади в колонну по двое, я вертел головой, стараясь рассмотреть как можно больше деталей из торговой жизни города. Вот большой магазин оружия. Перед ним разложено на стойках холодное оружие на любой вкус. Двое охранников магазина явно скучают, изучая с линцой нашу бредущую мимо шеренгу. Или вот магазинчик с надписью. Любые магические артефакты для дам с застекленной витриной, за которой рядами разложены всякие женские побрякушки. Или лавка зеленщика, вокруг которой на лотках разложены мытые овощи. Мясная лавка с непередаваемым ароматом копченого мяса. Пекарня с подвешенными на лотках крученными булочками и баранками. Расцветка торговых прилавков напоминала палитру ярких красок. Красные яблоки, зеленые огурцы и белоснежные куски сыра. И люди снуют везде. Прогуливаются солидные пары в дорогой одежде по мощеной мостовой. Женщины с корзинами ходят между лотков, до крика торгуясь с лавочниками. Мальчишки зазывалы бегают между праздношатающимися людьми и выкрикивают названия магазинов или незатейливую рекламу товаров. Сыр, сыр, великолепнейший сыр. Нигде лучше в городе не найдете. Великолепное платье за полцены. Пекарня Пугачева. Лучший хлеб и выпечка в городе. Сладости. Кому сладости? К нам не приближаются. Да это и понятно. Мы в парадном, с гербом на груди. На большинстве перстни аристократов. С обеих сторон колонны идут боевые маги в латах и с мечами в ножнах, сверкающие разноцветием ранговых перстней. Мы повернули возле моста и влились в поток людей, идущих к площади. Ну, как влились, заметив нашу колонну, люди благоразумно давали дорогу, а тех, кто не замечал, отгоняли городские стражники, идущие отдельным отрядом в голове колонны. Мать моя женщина, мы наконец-то вышли на площадь, и я тихо присвистнул от столпотворения. Большая площадь размерами с большой стадион в моем мире, была плотно заполнена народом. 5000, не меньше. Ну, это таки понятно. Во все времена был лозунг «Хлеба и зрелищ». Судя по одеждам, народец, как в городе, так и в окрестных деревнях был не бедным. А вот со зрелищами тут беда. Вот народ на любой праздник летит, словно мотылек на яркую лампу. Нас провели к самой мэрии и построили, в первых рядах те, кого нужно проверять, то есть первые три старшие группы детей, парней и девушек. Да, мы пришли все, и мужская половина, и женская. Девушек, кстати, было значительно меньше. На шаг позади нас встала оцеплением городская стража. Напротив нас, через очищенный от людей квадратный, большой участок, построили городских и деревенских детей, которые должны сегодня проходить процедуру проверки наравне с нами. Я вгляделся в построенные шеренги детей и второй раз мысленно присвистнул. Кто говорил, что юные маги настолько редки? У детей напротив меня было двое, у кого пробудился источник. Ядра еле заметные и из-за этого сияние источника тусклое, но они есть. Также и в наших рядах у парня с младшей группы был инициированный источник чуть большего размера. Три новых мага, не считая меня. Вот это да. Вот это сюрприз будет для всех. В центр очищенного пространства вынесли квадратный, небольшой столик, на который водрузили каменный, исписанный рунами артефакт в виде большой круглой доски. Затем вышел толстый мэр города, который начал речь. Народ внимал. Я крутил головой, пытаясь понять, в какой момент почти все боевые маги исчезли. Остались лишь Белоусов со Стасом, стоящие по правую руку от меня, да пара других бойцов, стоящих по левую. Остальные растворились в толпе, то тут, то там поблескивало сияние магических источников. Меня кольнуло нехорошее предчувствие. Мэр тем временем договорил речь, которой народ на площади жидко похлопал, после чего он сделал приглашающий жест старику в мантии. Старик оказался городским магом, и насколько я видел его зеленый источник, маг жизни. Он тоже сказал несколько слов, которым толпа на площади тоже поаплодировала, и пригласил двоих детей на проверку. Одного из ряда аристократов, другого из группы простолюдинов. Я мысленно поставил мэру галочку за такую демократию. От нас первым вышел Шереметьев, от простолюдинов высокий парень, одетый в красную рубаху и серые штаны. Они подошли к старому магу, поклонись ему и подошли к артефакту. Сначала возложил на круг руки Шереметьев. Он постоял с закрытыми глазами с пару минут, затем с несчастным видом открыл глаза и отошел от стола. То же самое сделал парень в красной рубашке, с тем же результатом. Самое любопытное, что на площади стояла тишина. Люди, затая дыхание, смотрели на претендентов и лишь испускали тихие разочарованные вздохи. Шереметьев и парень встали в строй, а к магу шла следующая пара. Тоже пусто. Следующая пара. Пусто. Следующим в очереди был я. Глава 15. Со стороны простолюдинов вышла девушка в скромной одежде, одна из определенных мною магов. Я, стараясь не отставать от нее, сделал шаг из шеренги, и в этот момент произошли несколько событий. Из плотной толпы людей за оцеплением в меня стремительно вылетел метательный нож. В принципе, после того, как меня кольнуло предчувствие, я ожидал нечто подобное. Предчувствиям надо доверять. Поэтому, заметив быстрое движение неприметного человечка в толпе, уже начал действовать, ускорился, уходя с траектории ножа. Затем, понимая, что нож полетит в кого-то другого, стоявшего за мной, вынул его в полете и метнул бумерангом в убийцу, который уже готовился бросить второй. Ножи вылетели одновременно и тут же пропали в облаке пламени. Начали действовать боевики отряда Белоусова. Несостоявшийся ассасин, глядя на то, как с хлопками проявляются из-под заклинания сокрытия боевые маги, быстро закинул что-то в рот и тут же упал с синеющим лицом. Для людей на площади все эти действия произошли секунды за три. Это для меня и белоусовцев все растянулось надолго, а для них убийца и я одновременно вскинули руки, полыхнуло пламя, человек повалился на землю, и неожиданно за оцеплением возникли люди в боевой форме и с перстнями магов. Сразу толпа ничего не поняла, а затем раздался громкий визг дамочки, стоявшей возле упавшего и посиневшего ассасина, затем второй, и люди заголосили в панике. К чести Ильи Аркадьевича, который, видимо, умел обращаться с паникующей толпой, жертв, которые неизбежно бы появились, если бы люди в панике потоптали друг друга, удалось избежать. Он просто успокоил людей, усилив магией голос и сказав, что произошедшая суть небольшая боевая операция по поимке особо опасного злодея. Клянусь, так и сказал, злодея. Поблагодарил людей за выдержку и поддержку, на что толпа отозвалась одобрительным гулом. Да этот праздник будут обсуждать и вспоминать долго. И злодея поймали, и столько новых магов нашли. Мертвого злодея уже унесли. Оперативненько. Но, кстати, о магах. После знака Белоусова, мы с всей еще испуганной девчонкой подошли к магу и поклонились. Подошли к артефакту. Девушка откровенно трусила, и я решил ей помочь, улыбнулся, сделал приглашающий знак рукой и прошептал, чтобы слышала только она. Не бойся, ничего страшного в этом нет, просто положи руки на круг и все. Она вздрогнула и коснулась артефакта трясущимися руками, закрыла глаза. Несколько мгновений ничего не происходило, затем стали загораться тусклым красным цветом руны на круге вокруг ее ладоней. Одна руна за другой, пока не загорелась треть круга, и над артефактом не разгорелось призрачное красное пламя. Восторженная толпа начала рукоплескать. Под одобрительные крики девушка сняла с артефакта руки, и маг ее увел в сторону к донельзя довольному мэру. Девчонка так, по-моему, еще ничего не поняла, с растерянным выражением смотря на то, как плачет навзрыд женщина в первых рядах и шепча: «Мама, не плачь, ну что ты?» Маг отвел ее к мэру, вернулся и сказал, что Лиза бедного есть огненный маг первого ранга, и что если ее родители будут не против, то она будет учиться в магической академии. Родители, высокий седой мужик и дородная все еще плачущая женщина, судя по счастливым выражениям лиц, против отнюдь не были. Про меня как-то забыли, приветствуя нового мага, что у меня закралась мысль уйти с площадки от артефакта. Нафига это мне надо? Попой чувствую, что от этого будут еще проблемы. Уверен, что ни мэр, ни городской маг попросту не обратили бы внимания, но я поймал внимательный взгляд Белоусова. Вздохнул и медленно приложил руки на каменную поверхность. Интересно, какой принцип действия этого артефакта? Как он определяет пробужденный источник? Судя по всему, он определяет не только наличие источника, но и его силу и направленность магии. У Лизы только треть круга засветилась той красным цветом. Интересно, как он будет реагировать на меня? Неужели все четыре цвета покажет? Я даже не успел закрыть глаза, Руны стали загораться очень быстро, и за секунду светящимися символами была покрыта вся доска, а потом от артефакта в небо ударил столб белого света. Камень начал издавать гудение, сначала еле слышное, но с каждой секундой усиливавшееся, словно в осиное гнездо засунули палку и основательно поворошили. Гул становился все пронзительнее и злее. Тело начало мелко подрагивать в такт гудению и, судя по возгласам вокруг, не только у меня было такое состояние. Гудение начало переходить в пронзительный визг, и тут артефакт треснул и со звоном раскололся на несколько частей. Я, например, много раз слышал выражение «мертвая тишина», но впервые увидел реализацию оного. Стояла действительно мертвая тишина. Люди стояли молча, с крайней степенью изумления смотрели на меня. Ошарашенно пробормотал я и, судя по крайне удивленному выражению глаз Белоусова, он был полностью со мной согласен. Я снял ладони с испорченного артефакта. А что, я ничего не делал, только ручки положил, а он как? Народ в толпе начал тихо перешептываться. Толстенький мэр отошел за спину городского мага и незатейливо пихал его в спину руками в мою сторону. Старичок упирался, но силы были изначально неравны. Победила молодость. Маг сделал несколько шагов к столу, остановился, прокашлялся и с опаской смотря на меня, сказал: «Мэрия города поздравляет воспитанника императорского сиротского дома с успешным тестом на магию». Ранг он замялся, но все-таки продолжил. Первый. Стихия – воздух. И от себя могу сказать, что подобного избытка энергии в начинающем адепте я не видел. Он снова откашлялся. Да и никто не видел. Уж поверьте моему опыту, а он должен сказать немаленький. В общем, поздравим этого молодого человека. Уверен, что его ожидает будущее великого мага. Вот умеет он в хвальбу. Люди на площади начали хлопать. Сначала нерешительно, а потом словно сорвало плотину с бурной реки, громовые аплодисменты и одобрительный свист заполнили площадь, отражаясь от внушительного здания мэрии. «Пожалуйста, пройдите к Лизе», — сказал городской маг мне, а потом обратился к толпе. «С учетом того, артефакт определения сломался, сейчас вынесут новый и продолжим». «Сломался, да?» Я молча прошел к девушке, которая тоже смотрела на меня испуганным воробышком, встал рядом и посмотрел на однокашников. Самым популярным выражением лица среди них было удивление, но и поощряющие улыбки, и оскал зависти, смешанный с ненавистью, присутствовал. Я пробежал взглядом всех недовольных. Постараюсь запомнить. Как говорится, обидеть мага может всякий, только не все способны после этого выжить. Ждали минут 15 до тех пор, пока артефакт заменит. В это время между людьми на площади были бурные дискуссии, судя по тому, что я услышал, обсуждали мое показательное выступление. Да, было за что. В памяти Демидовой я не нашел ни одного упоминания о подобном и небезосновательно подозревал, что такое светопреставление произошло из-за моего, мягко скажем, нестандартного источника. У артефакта, если говорить по-простому, был разрыв шаблона, что привело к разрыву его самого. Между людей на площади носились юркие мальцы, которые продавали нехитрые закуски, орешки и напитки. Прямо как в цирке, право слово. Но только немного нервировало, что главным клоуном здесь был я. Можно сказать, что обеспечил повышенную выручку уличным торговцам. Наконец принесли новый артефакт. Осколки старого аккуратно собрали, стараясь не пропустить ни единого кусочка, и только после этого положили на стол новый. Снова начался конвейер. Претенденты выходили по двое к столу, по очереди прикладывали руки и уходили ни с чем. Солнце склонилось к обеду. Мне было жарко и душно в шерстяном камзоле, но процедура все никак не заканчивалась. Наконец, где-то через полчаса площадь рукоплескала Ивану Бойко, земляному магу первого ранга из простолюдинов, и 13-летнему Владимиру Алферову из сиротского дома, магу огня. Мэр был счастлив да нельзя. Еще бы, такое количество одаренных выявили, а это значит деньги. Государь щедрой рукой выплачивал полновесное золото за каждого одаренного в казну города в размере 10 000 рублей, из которых 1000 шла родителям новоявленного мага, 1000 на поддержку магического сообщества города и 8000 шло в карман мэру. Этим император делал заинтересованным мэра, чтобы тесты проходили регулярно, в полном объеме и среди всех жителей города и окрестных деревень. Судя по сияющему лицу мэра, он уже потирал руки в предвкушении огромной суммы денег, поэтому он уже забыл, или делал вид, мое выступление на публике и долго держал речь перед всеми собравшимися, восхваляя императора, магическое общество и нас, начинающих адептов. Все собравшиеся вяло хлопали, сказались и долгая процедура, и духота. Людям хотелось уже холодненьких напитков и горячей закуски, дабы отметить сей день. Кстати о закуске, над площадью уже плыл умопомрачительный запах жареного мяса и лукового супа. Из десятков таверн, окружающих площадь, на что мой желудок издал плаксивую руладу. «Потерпи, мой родной, я тоже хочу, но пока толстячок не скажет речь, нас не отпустит. Да и разговор с Белоусовым, я думаю, мне предстоит. Вон как он на меня смотрит, так и удав на бандерлога. Да и мне хотелось позадавать ему несколько вопросов насчет покушения. Не связать наличие боевого артефакта в руках у малолетнего дебила с последующим покушением на меня не мог только тупой». Наконец мэр выдохся, а может, ему в ноздри ударил запах еды, но он быстренько закончил свое выступление и, попрощавшись со всеми, быстро ушел. Городской маг сказал несколько слов о том, что нас ждет, затем тоже попрощался и, отдав нас на руки воспитателям и родителям, ушел. Через 3 дня мы были обязаны прийти в мэрию, чтобы получить бумагу о результатах теста. Первый – малый перстень мага с одним камнем, определяющим стихию и направление в столичную магическую академию. Не прийти было нельзя, каждый маг уже находится на службе императора, и манкировать обязанностями было чревато. А обязанность у нас на текущий период была – учиться. Учиться либо в академии, либо у частного учителя с лицензией. Кстати, некоторые великие роды так и делали, учили своих чад дома, нанимая лучших магов, направляя в академию только на последнем курсе, чтобы сдать экзамены и получить большой перстень мага с камнями, что показывали ранг. Я прекрасно понимал, что у меня только один путь – академия, потому что наем одного подобного преподавателя стоил не просто много, запредельно много, и я подозревал, что даже если бы мне досталась казна рода, все равно бы не хватило даже на первый семестр. Кстати, грамотная политика. Не хочешь идти в академию, где за каждого ученика платит государство, плати академии немалую денежку. Лицензию-то выдавала тоже академия. Так что, Лизу и Ивана забрали счастливые родители и повели отмечать. Я так думаю, что каждый житель города с удовольствием выпьет чарку с родителями чад за нового мага, пусть и с завистью, но все равно гордым, что адепт родился именно в одном с ним городе. Ребята попрощались и ушли, а перед нами предстал Белоусов с временным воспитателем Алферова. Илья Аркадьевич молча дождался, когда уведут Владимира, все мои однокашники построятся и пойдут в том же порядке, как и пришли в сопровождении боевого отряда и городских стражников, и мрачно сказал в ответ на мой немой вопрос: «Надо поговорить, Демидов». Глава 16. «Илья Аркадьевич, так о чем вы хотели переговорить?» — спросил я, сложив белоснежную салфетку рядом с тарелкой. Белоусов решил перед разговором пообедать. Мы долго шли через череду узких улочек, пока наконец-то не вышли на окраину города и не устроились за столом чистенькой и большой таверны с видом на реку. Судя по всему, у этого заведения дела шли неплохо. Перед самой таверной на улице стояло с десяток столиков, и большинство из них было занято солидными горожанами, которые неторопливо вкушали и выпивали. Завидев форму Белоусова, выбежал сам хозяин таверны и проводил нас на лучшее и уединенное место за стол в беседку, стоявшую в стороне на обрыве над медленно текущими водами. Накрыли на стол быстро, отдавая предпочтение мясным блюдам, что меня порадовало, так как желудок уже прилип к позвоночнику. Мы с Белоусовым не торопясь покушали, после чего, взяв в руки чашку чая, я решил задать вопрос. Илья Аркадьевич помолчал, смотря на меня задумчивым взглядом и пригубляя чай, затем сказал: «Знаешь, Демидов, поначалу я думал, что дело, порученное мне государем, простое. Убийство из самообороны, взяткоимство, воровство денег из казны, то как бы подходило под версию об нечистоплотных руководителях сиротского дома, кто спустя рукава руководили этим заведением, больше заботясь о собственном кармане. Но особняком стояли два события: откуда взялся столь мощный артефакт у Никифорова и убийство твоего соседа Юлия». Он отпил из чашки и продолжил: «Мы выяснили, что артефакт Никифорову принес Юлий Залесских». Посмотрел, наблюдая за моей реакцией, видимо, ожидая как минимум обалдевшего лица. А что я? То, что Юлий замешан по самые уши, это я и так знал, но что он принес орудие убийства, это для меня было неожиданностью. Сделал удивленное лицо. А откуда узнали? Один из учеников увидел, как он передавал Никифорову какой-то небольшой сверток. Ага, так я и поверил, что Юлий будет совершать противозаконное действо при свидетелях. Хотя если передача состоялась где-то в лесу, ладно, допустим. «Послушаем дальше. Откуда он его достал?» – спросил я. «Тот же самый вопрос задал себе и я», – кивнул Белоусов. «Подобные артефакты так просто не купишь. Это, как ты понимаешь, высокоранговый боевой артефакт с вплетенным заклинанием цепной молнии, что является оружием массового поражения. Если применить такой на площади полной людей, то будет большое кладбище. Да и никто бы не продал пацану такое. Значит, кто-то передал через Залесских оружие Никифорову. Догадываешься, чем пахнет?» Я хмуро взглянул на Белоусова. «Конечно догадываюсь. Большой кучей дерьма пахнет. Зачем Борову Никифорову столь мощное оружие? Чтобы обезопасить себя. Не смешите меня. От кого? От воспитателей? От других детей? Чушь полная. Или все-таки было от кого? От меня». Илья Аркадьевич смотрел на мое лицо, пытаясь уловить тень понимания. Уловил и кивнул. «Да, я сначала тоже не поверил. Потом решил проверить тебя на артефакте сегодня и то, что ты показал. Необычно, необычно», — скривил губы в улыбке Белоусов. «Это не необычно. Этого просто не может быть. Хорошо, что уважаемый Егор Борисович быстро отошел от испуга и успокоил людей на площади. Ага, значит, вот как зовут городского мага, и при том уважении, какое сквозило в словах Белоусова, маг был ой как непрост. Может, это из-за того, что я поздно проснувшийся», — предположил я. «Да нет, Демидов, такие маги нет-нет да появляются, и ничего необычного в них нет, поверь мне. А ты что-то уникальное. Приехали. Вот не хотел же я подходить к артефакту на площади. Предчувствия всегда надо слушаться. Так ведь нет? Захотел посмотреть. И сегодняшнее покушение на тебя», — продолжил Белоусов, — «сказало мне о многом». «И о чем?» — я вопросительно поднял бровь. «Нет, удивительный ты пацан, Демидов. Такое хладнокровие, словно тебя не 15, а все 50. Я мысленно усмехнулся. «Знал бы ты правду, Илья Аркадьевич. Знал бы ты правду. За последние 3 года много чего произошло, и покушение не самое страшное, поверьте мне. Понимаю и искренне тебе соболезную, но что было, того не вернуть. Да и хочешь ли вернуть? Все-таки теперь у тебя есть перспектива стать сильным магом и возродить род Демидовых более сильным, чем был при твоем деде». Я промолчал. Да и чего было говорить, все и так ясно. Но говоря о перспективе, я говорил именно о перспективе. «Сначала тебе надо остаться в живых». Я опять вопросительно поднял бровь. «Да нет, я уже сложил 2 и 2, но мне было интересно, как это подаст Белоусов. Сначала о покушении на тебя сегодня. Конечно, в цепи моих рассуждений о ситуации насчет тебя я предполагал, что это может быть, но когда это действительно произошло?» Белоусов взял пузатый чайник и разлил чаю в обе чашки. Отпил. «Смотри, разберем все сначала по порядку». Я согласно кивнул и взял свою чашку. «Блин, остыло уже. Тебя привозят сюда 3 года назад, и сразу же на тебя наседает Никифоров и компания. Так?» Я снова кивнул. «Действительно, из воспоминаний Демидова так оно и было. Начались преследования и побои. Так, так, зачем терпел? А зачем представителю казненного рода навлекать на себя внимание, чтобы и меня?» — с горечью пробормотал я. «Ну, где-то так я предположил», — протянул Белоусов. «Но ты пытался огрызаться и избегать общества придурка Никифорова, так?» «Да, и это продолжалось почти 3 года. Ты все меньше давал отпор и все более уходил в себя. Твои преподаватели и воспитатель делали вид, что ничего не происходит. Можешь ничего не говорить, мне все рассказали твои одногруппники». «Да ясно, ясно. Имея 4 суток и хорошую команду профессионалов, сложно не добыть информацию, даже самую сокровенную. Переходи уже к сути. Делаем вывод, что тебя пытались сломать, для чего-то или для кого-то. Именно этот кто-то оплачивал тех, кто должен был смотреть за детьми, и они, получая золото, отворачивались в нужные моменты. А этот кто-то имеет имя? Пока нет, к сожалению. Все имеющие отношение к этой истории клянутся, что получали деньги анонимно. Но мы еще вернемся к этому попозже». Белоусов подхватил из корзинки пышную ватрушку и впился в нее зубами. Прожевал и отпил еще чаю. Затем, судя по всему, за последнюю неделю до групповой смерти в ваннах происходит что-то. Что-то, что заставило Никифорова обратиться к своему работодателю с просьбой о гарантиях защиты. «Не прояснишь, что произошло?» «Да ничего, собственно», — я пожал плечами. «Я вам уже рассказал, как все произошло. Ничего особенного перед этим я не припоминаю». «А когда у тебя начали менять цвет глаза?» — вкрадчиво спросил Белоусов. «А действительно, когда?» «Когда я смотрелся на себя в первый день после переселения сознания, они были светло-льдистыми. А до этого, я обратился к памяти Демидова. Твою ж мать, они всегда у него были светлокарими. Значит, пробуждение источника у него произошло раньше, чем я в него переселился, а это значит, что убили его неспроста. Не помню, выдавил я. Вот, как я и предположил, что Никифоров знал, что ты потенциально одаренный и почему-то боялся этого, и когда ты стал пробуждаться, обратился за помощью и получил боевой артефакт, который в нужный для него момент не только не помог ему, но и стал причиной его гибели. А теперь мы переходим к самому интересному, к покушению на тебя. Этот некто узнал по своим каналам, что ты не только проснулся, но и то, что избавился от его команды приручителей и послал профессионального убийцу, чтобы убить тебя до того, как ты пройдешь тестирование на артефакте, и из этого мы делаем несколько весьма нехороших выводов. Первое, то, что он знал, что произойдет после того, как ты возложишь руки на диск, и очень не хотел бы об этом узнал кто-то еще. Второе, с учетом того, что слухи о том представлении, что ты устроил, разойдутся быстро, этот некто пришлет новых убийц. И третье, самое неприятное, но на этот раз для меня, то, что у меня в отряде есть крыса. Белоусов усмехнулся, глядя на мое ошарашенное лицо, не торопясь выцедил остатки чая из чашки и спросил, возвращаясь к первому выводу, «Кто ты, Демидов?» «В смысле, кто?» – удивился я. «Я Демидов Алексей Владимирович, родился». «Да нет», – перебил меня Белоусов, «я имел в виду никто, а что?» «Прости за неверную формулировку, что в тебе скрыто?» «Почему сначала тебя хотели приручить, а когда это не удалось, убить?» «Что в тебе такого?» «Простите, Илья Аркадьевич», развел я руками, хотел бы помочь, но сам не знаю, лично я ошарашен не меньше вас последними событиями на площади, а дед ничего не говорил тебе об этом, может он применял к тебе какой-либо артефакт, или тренировал по секретным техникам рода, да ничего подобного не было, никаких артефактов он на мне не применял, техники рода были, но это исключительно боевые техники и техники развития тела, никакой магии, да и не говорил ничего. Вернее, говорил об обычных вещах. Магию мы никогда особо не обсуждали, хотя он и хотел, чтобы я стал магом. Понятно, Белоусов задумался. А вы выяснили, что это был за убийца? Нет еще, но вы выяснили, что он не проходил через портальную арку и либо добирался до города на лошади, либо был местным. Почему? Что почему? Почему не проходил через портальную арку? Потому что проходы строго регламентированы и отмечаются сотрудниками нашей службы. Он не проходил. Понятно. А по поводу крысы у вас в отряде есть предположение, кто это может быть? Это он передал информацию по поводу того, что у меня инициировался источник, и вы хотите меня протестировать. Верные вопросы ты задаешь, Демидов. Усмехнулся Белоусов. На второй вопрос, да. Бывшие сотрудники вашего дома скорби уже сидели в тюрьме, и никто не знал, кроме нас, что тебя приведут на площадь. Решение я принял только позавчера. Он посмотрел на реку. Так что шпион именно у меня в отряде, и именно поэтому мы с тобой сейчас вдвоем. Теперь задумался я, раскрывать перед Белоусовым свои способности или нет. С учетом того, что я показал на площади, от меня однозначно не отстанут. Так не проще сказать сейчас, тем более если от этого зависит моя жизнь, Илья Аркадьевич, осторожно сказал я и придвинулся лицо к его уху. А существуют ли какие-либо методики определения магов под заклинанием скрытия? Да, но зачем тебе? Пораженно спросил Белоусов. Да мне-то пока незачем. Просто один скрытый маг стоит в 5 шагах у вас за спиной. Глава 17. Вот за что я Белоусова зауважал как профессионала, так это за то, что после моих слов ничуть не изменился в лице, а только спросил, откуда ты об этом знаешь? Знаю, уж поверьте, ответил. Он задумчиво посмотрел на меня, потом встал, налил чай и не торопясь обернулся. Не дать, не взять человек просто в задумчивости пьет чай и ленивым взглядом осматривает столики в таверне. Потом также неторопливо поворачивается ко мне, ставит чашку на стол и, мгновенно ускорившись, левой рукой достает из кармана что-то похожее на заряженную магией толстую монету и, сжав, кидает перед собой, а правой вытаскивает меч. Монета падает и издает негромкий бум со снопом призрачно-белых лучей, на мгновение меняющих день на ночь, словно снимок на черно-белом негативе фотопленки. То, что было белым, становится черным. То, что было невидимым, видимым. Артефакт заканчивает работу с тихим проявляющим хлопком снятого скрыта, под которым обнаруживается крайне удивленный Стас. «Ты!» – пораженно восклицает Белоусов. «Я!» «Командир», — соглашается Стас, тоже вытаскивая меч, понимая, что ему бежать некуда. Его командир гораздо выше рангом. «Столько лет вместе», — шепчет Илья Аркадьевич. «За что?» «Извини, командир, ничего личного». Стас принимает стойку. «Ну что, командир, тряхнем стариной на мечах, или разрушим городишко до основания, и я знаю, что разрушат, если дойдет до магической разборки». Стас хоть и слабее и маг жизни, но его стихия земля. «На мечах», согласно кивает головой Белоусов, «только ты мне ответишь на несколько вопросов». «Зачем?» Пожимает плечами маг жизни. «Ты мне заменишь смертный приговор на каторгу, будто я тебя не знаю. Да даже если и так, жить на каторге и в ошейнике я не хочу». Стас усмехается и крутит восьмерку мечом. «Вспомни об Ирине, а вот Ирину не трогай, командир», бледнеет толстяк. «Дочь тут ни при чем, дурак», мгновенно закипает Белоусов. «А ты подумал, как она будет без тебя жить? На что и с кем?» Стас замирает, думая. «Ты обеспечишь ей пенсию?» «Да». «Слово чести, слово чести. Задавай вопросы, командир, но я тебя сильно не порадую информацией». Я осмотрелся. Люди, сидевшие за столиками, быстро ретировались. В таверне и близ лежащих домах захлопывались ставни и двери. Никто не хотел оказаться под горячей рукой двух сильных магов, переливающихся разноцветным свечением боевых артефактов. Хотя я заметил во многих домах подглядывающие глаза. Во все времена любопытство губило кошек, что в данном случае вполне могло случиться именно так. Наверное, местные жители никогда не были свидетелями магических дуэлей, иначе бы бежали из домов как можно дальше. Я тоже хотел оказаться как можно дальше, но кто ж мне даст? Поэтому я юркнул за спину Белоусову, вооружившись ножом для разделки мяса. Не самое лучшее оружие, но уж лучше, чем ничего. Ножик был кинжаловидный и острый, хотя баланс у него оставлял желать лучшего. «На кого ты работаешь?» – начал допрос Илья Аркадьевич. «Прости, Илья, но не знаю». «Не знаешь?» «Не знаю. Деньги мне приходят анонимно через Первый императорский банк, связь через артефакт». Стас, держа правой рукой меч и неотрывно следя за Белоусовым, вытащил из-за пазухи круглый амулет. «Отдашь?» «Нет, командир, он останется со мной до конца. В нем прошито определение моей ауры. Умру я, умрет и артефакт, а дочь будет жить. Как ты решился на предательство? Помнишь Аргиульский перевал и уничтоженный темный орден? Мы тогда еще не нашли Тиару, ты?» «Да». «Я думал, все шито-крыто, когда шумиха утихла, продал, но...» «Понятно», на лице Белоусова была одновременно и жалость, и брезгливость. «Что у тебя за задание было на этот выход?» «Вот он», Стас кивнул на меня, «вот он и был заданием. Что тебе было поручено? Только наблюдать и передавать сведения. И только, у меня, да, у тебя», Илья Аркадьевич подобрался. «А ты думаешь, Гена решил тебя спасти и так просто ослушался приказа, когда использовал огненную волну на этого пацана?» Стас грустно усмехнулся. «Геннадий тоже», восклицательные и вопросительные знаки. Белоусов был, казалось, поражен, но продолжал неотрывно смотреть на мага жизни. «Кто еще из отряда?» «Не знаю. Правда, не знаю. Я и про Гену догадался, сопоставив все факты, которые вы тут обсуждали. Говорили-то вы, никого не стесняясь. В целом, ты верно мыслишь, командир, у пацана действительно необычные способности. Это ты как-то меня увидел под скрытым?» Стас обратился ко мне. «Ага, как же», ответил я тебе. Не дождавшись ответа, маг жизни опять грустно усмехнулся. «Да можешь не отвечать. Я видел, как ты секретничал с командиром». Он вздохнул. «Прости, парень, не хотел я тебе зла». В следующий момент я увидел, как засияли зеленью каналы в его теле, сосредотачиваясь на мече, и он сделал шаг, выставляя меч в мою сторону. Белоусов сделал короткий пас с левой рукой в его сторону, и пространство перед таверной заполыхало жарким пламенем, как будто под землей врубили на всю газовую горелку. Душераздирающий крик со стороны Стаса оборвался мгновенно, но пламя бушевало еще минуты две. Затем оно разом пропало, оставив после себя оплавленный до стекла круг земли, тлеющий бордовым цветом. «Знаешь, мы со Стасом вместе шли по жизни с самой Академии», Белоусов стоял мрачнее тучи, опираясь на меч и глядя на место, где еще несколько минут назад стоял живой маг жизни, и от которого не осталось даже пепла. «И если бы не ты, то я еще бы долго оставался в неведении относительно него. Честно, я жалел его. Казнить человека, а Стас сделал этот шаг, явно зная, на что идет, и который был, судя по всему, другом. Единственное, что мог сделать Илья Аркадьевич, быстро привести приговор в исполнение, да еще и обещание дал насчет дочери. Да ну и порядочки у них в отряде. Хотя, если разобраться, в каких спецслужбах было по-другому, даже я, будучи когда-то на выходе в Кандагаре, казнил переводчика из нашего отряда за предательство. Паренек сдал всех и пытался найти укрытие в посольстве страны потенциального противника. Погибли все, кроме меня. Я выжил и нашел его, но он не был моим другом. Белоусов тяжело вздохнул и вернул меч в ножны. Поднял руку вверх и сделал пас со сложным движением пальцев. В безоблачном небе запульсировал огненный шар с ножкой, показывающий в нашу сторону. «Слушай сюда, пока у нас есть немного времени. Я поставил барьер от прослушивания, когда кинул антискрыт, поэтому я рассчитываю, что нас не услышат. Но времени у нас немного. По протоколу я должен немедленно дать сигнал остальным членам отряда при боевом столкновении с вражеским магом. Для всех ты не видел Стаса, ты видел незнакомого мага-убийцу. Понял?» Я кивнул, соглашаясь с его словами. «Все усложнилось, когда я узнал от него», — Белоусов кивнул на остывающую землю, — «о двух предателях в моем отряде. Где есть два, могут быть и три, и четыре. Я не могу больше никому доверять, а это значит, что должен исчезнуть на некоторое время». Я снова кивнул. «Полностью согласен. Для этого сейчас идем в замок, и я сажаю тебя под домашний арест, в твою комнату. Поставлю четырех человек охранять тебя. Надеюсь, что все четверо не окажутся предателями, иначе мне проще тебя убить самому. Вечером приду с ужином для тебя и расскажу, как мы будем действовать. Хорошо?» «Да, вот и хорошо, зате». Он прервался на полуслове, когда на улочке, ведущей к таверне, показались бегущие боевики из его отряда, и сделал движение левой рукой, как будто отгоняя муху, снимая звуконепроницаемый барьер. На этот раз я внимательно посмотрел на то, как он это делает. В моем зрении на мгновение ярко запульсировал его источник, нагоняя энергию по каналам в левую ладонь, и та на миг вспыхнула, посылая в окружающее пространство слабо светящееся облако энергии, которое окружило нас расширяющейся сферой и медленно погасло. А во, либо мои способности прогрессируют, либо Белоусов гораздо более сильный маг, чем те, кто встречались мне до сих пор. До этого мне удавалось проследить за формированием и действием плетения, но все-таки я ставлю на первый вариант. Илья Аркадьевич уже раздавал приказы прибывшим на место магам. Он расставил оцепление из трех человек возле неостывшей могилы Стаса. Остальных построил в коробку вокруг меня, сам встал замыкающим, и мы быстрым шагом пошли в сиротский дом. Как он и сказал, меня оставили одного в комнате, закрыв дверь, и за дверью послышался лязг засова. Я пожал плечами, движение засова с той стороны даст мне время подготовиться в случае чего. Белоусов сказал, что придет с ужином. Значит, те, кто попытаются войти до того, враги с вытекающими для них последствиями. Я обошел комнату, ища то, что могло пригодиться в качестве оружия. Грубая швабра пойдет в качестве шеста, хотя шест супротив меча спорное оружие. Тяжелый медный подсвечник пойдет. Столовый тупой нож, которым мы с Юлием резали сыр, отлично. Пододвинул массивный стул к двери в качестве препятствия для входящего. Я был уверен, что с одним-двумя справлюсь в случае нужды. Если будет больше, то с высокой степенью вероятности я опять пойду на перерождение. Правда, в подобную повторную удачу я не верил. Значит, постараюсь справиться. Я почесал затылок, хотя не верю, что за мной сейчас придут. Если бы таинственный некто отдал бы приказ меня убить любой ценой, то я был бы уже мертв. Предыдущие покушения скорее тест на мою правопригодность, что косвенно подтверждается, что Демидова пытались сломать и приручить. То есть этот некто знал, какими потенциальными способностями я обладаю, и все эти покушения на мою жизнь — проверка на то, на что я уже способен. Именно для этого был нужен Стас, страховать и докладывать. Как и Белоусов, я не верил, что предателей было двое. Если это так, то за мной придут ночью, либо сегодняшней, либо завтрашней. Хотя нет, думаю, что сегодня. Наверняка у Ильи Аркадьевича есть способ связаться с начальством или сами императором. Те прикажут доставить меня пред их светлые очи, а это будет наверняка к завтра. То есть у этого некто оставался один шанс сделать мне предложение, от которого я наверняка не смогу отказаться. Я хмыкнул. А хочу ли я услышать предложение от той суки, которая кидает людей на смерть как щепки только для того, чтобы выиграть время? Наверняка нет. Поэтому я должен сегодня исчезнуть для всех. Глава 18. Я подошел к окну. Окошко узкое, но пролезть можно, тем более с той фигурой, что у меня сейчас. Но четвертый этаж высокого замка – это проблема. Бесшумно открыв створку, я залез на подоконник и, придерживаясь за стену, высунулся наружу. МД, есть и хорошие, и плохие новости. Из хороших было то, что под моим оком росли мощные вековые деревья, сказывалось отсутствие ухода за садом. Деревья доставали до середины третьего этажа, и их мощные ветки находились совсем рядом с карнизом второго этажа. Подобные карнизы были и на третьем и четвертом этажах. По идее, если вылезти из окна, можно встать на узкий карниз и начать спускаться вниз. Благо, что материал этих стен не пощадило время, выточив в камнях за сотни лет многочисленные каверны и сколы. То есть, за что зацепиться пальцами есть. Но плохая новость заключалась в том, что это тело было нетренированным, и 15-метровый спуск по отвесной стене мог стать для меня последним. Будь я в прежнем теле, это не вызвало бы проблем, но сейчас я задумался. Нет, конечно, если выхода не будет, придется рискнуть и, судя по всему, придется. Я внимательно присмотрелся. Да, можно использовать карниз третьего этажа как место для отдыха, но надо будет спускаться немного по диагонали, вот туда, где окно, там карниз более широкий и можно будет уцепиться за фигурный оконный проем. Главное молиться, чтобы ветра не было, а то я даже кар сказать не успею.